Глава 17. За всю мою недолгую, но вполне успешную литературную карьеру меня пытались вербовать трижды. Первый раз случился, когда для нас совсем еще юных и желторотых литераторов организовали встречу с писателями из Солнечной Кубы. Колоритные барбудос показали себя отличными ребятами и большими мастерами поглощения русской водки. После чего все языковые барьеры оказались сломлены. Мы почувствовали себя истинными гильерос, решительным штурмом взяли ресторан Дома литераторов, где продолжили встречу, как выражались в те времена, в теплой и дружественной обстановке. На следующее хмурое похмельное московское утро меня разбудил звонком редактор Костя Синицын и срочно потребовал моего присутствия по вопросу, не терпящему отлагательств. Нервный голос редактора поселил у меня в душе смутную тревогу. Я медленно собирался и долго шел, предчувствуя недоброе. «Тобой товарищ из органов интересуется», — сообщил мне Костя едва ли не шепотом, встретив у самого входа. В его взгляде считались страх и сочувствие. Позже я осознал его храбрость. Не решившись предупредить по телефону, он нашел способ сообщить информацию заранее. Интересно, на что он тогда рассчитывал? Что я выпрыгну в окно и направлюсь переходить на лыжах финскую границу? Впрочем, не всегда мы совершаем осмысленные поступки. Главное — порыв. А его я оценил. Товарищ из органов выглядел колоритно для своего рода занятий и начисто опровергал сложившиеся стереотипы. В кожаном пиджаке, смуглый, чернявый, с горящими черными глазами, он напоминал Гришку-цыгана из «Неуловимых мстителей». Манера общения была под стать образу. Яркими широкими словесными мазками он изобразил передо мной картину проникновения вражеского шпиона в дружественную делегацию. Не знаю, было ли это правдой. Мне Рауль, Хосе Манола и остальные кубинские ребята показались абсолютно одинаковыми, честными и преданными делу революции, о чем я, собственно, и сообщил товарищу. Надо сказать, в тот момент я ему поверил, настолько он был искренним и убедительным. Внимательно выслушав, цыган попытался сходу меня завербовать, да еще так ловко, что я даже не сразу сообразил. «Какой ты наблюдательный», — похвалил он, а после предложил без паузы. «Нам такие люди нужны. Подпиши бумагу, и будут у тебя иностранные делегации и зарубежные поездки. Ну что, решайся, Евстигнеев». И так все это выглядело просто и лихо, что я вдруг обнаружил себя протянувшим пальцы за редакторской перьевой ручкой. К счастью, в последний момент мне хватило ума застыть на месте. С трудом сформулировав ответ, я пояснил, что планирую дальше служить Отечеству на писательском поприще, а борьбу со шпионами хочу предоставить кому-то более к этому приспособленному. Моим словам, он нисколько не обиделся. Привыкший, видимо, к быстрым победам, он подмигнул мне, мол, попробовать все равно стоило. На этом мы и распрощались. Чудесным образом этот эпизод послужил мне чем-то вроде психологической прививки. Своеобразной вакцины, полученной в малых дозах, которая обеспечила в дальнейшем мой моральный иммунитет. Поэтому, когда в Дом литераторов нагрянул очередной сотрудник органов провести, скорее всего, плановую беседу, я оказался к этому готов. Коллеги по цеху по этой прозаике толпились у занятого комитетчиком кабинета, не глядя в глаза друг другу. Внутри же все в этот раз происходило рутинно и скучно. Комитетчик задавал вопросы, не отрывая глаз от бумажек, сулил в случае сотрудничества невнятные преференции и пугал столь же невнятными угрозами при отказе, тем самым напоминая усталую ярмарочную гадалку. Тогда я не знал, насколько этот прием действенный и разрушительный, особенно для психики людей внушаемых. Поэт Лев Рубахин с тех пор, к примеру, совершенно потерял веру в собственные силы. Все свои успехи он приписывал исключительно постороннему вмешательству. Когда у него принимали в печать сборник или публиковали хвалебную рецензию, он видел в этом руку всемогущего комитета. Самого себя Рубахина с тех пор считал человеком никчемным, а когда напивался, то каялся, что пишет доносы, но пишет в них только хорошее. Меня же сотрудник, мягко говоря, не впечатлил. Он не обладал ни напором, ни харизмой своего предшественника, поэтому и отказался я легко. Так что, когда это случается в третий раз, то мне со всем моим опытом дальнейшей жизни, скрюченным в инвалидном кресле, становится и вовсе смешно. «Вас как звать-то, товарищ?» — спрашиваю я. «Майор Потапов», — хмурится гибист. Моя реакция кажется ему странной. Привык, должно быть, что его боятся. Что поделать? Выгляжу я молодо, можно сказать, легкомысленно. «За что ж тебя, Потапов?» «В няньки к интуристам определили», — спрашиваю, — «за какие такие провинности?» Лицо майора наливается дурниной. «Да я тебя!» — он растопыривает пальцы в каком-то дурацком мелкоуголовном жесте. «Что ты меня?» — спрашиваю. «Нужна валюта? Забирай». На стол выкладываю перед ним выигранные доллары. «Я хотел сам Анжелу отдать, но теперь спасибо. Сами разбирайтесь со своими интуристами». Припечатываю горку денег дорогими часами и демонстративно складываю руки на груди. «Остальное?» — хлопает глазами майор. «Остальное в советских рублях», — демонстрирую купюры. «Я чту уголовный кодекс. Собственно, что мне делать с долларами в стране советов? От этой грязной зеленой бумажки одни проблемы. Поэтому всю выигранную валюту я определяю в капитанский чемодан по единственно справедливому курсу 1 доллар за 75 копеек. Никакого возражения в глазах капитана я не увидел, так что пускай разбирается сам, он человек опытный. А мне хватит, я не фраер, чтобы от жадности гибнуть. Ты же советский человек, Евстигнеев. Моментально меняет тональность комитетчик. Должен помочь своей стране. Вижу я, чем эта помощь заканчивается, говорю. Спасибо. Поищите себе других тимуровцев, а я спать. Демонстративно ложусь на койку и отворачиваюсь к стене. Только после этого слышу, как майор покидает мою каюту. Наутро лайнер прибывает в Сухуми, жемчужину Черноморского побережья Кавказа. Я на берег не собираюсь, поэтому, взяв в баре ледяного пива, провожу утро в блаженном безделье. Выигрыш позволит мне не только внести профсоюзный взнос в кассу, но и чувствовать себя вполне комфортно в плане финансов, вплоть до самой большой игры. Если честно, о приближающемся событии я практически не вспоминаю. Зато неожиданно часто обращаюсь мыслями к студентке Насте, с которой так внезапно познакомился и после провел целый день в Симферополе. Вот и сейчас, пригревшись под теплым солнцем и потягивая ледяное пиво, я настолько погружаюсь в воспоминания, что даже моя черноокая знакомая Роксана, посидев с полчаса в соседнем шезлонге, фыркает и удаляется, а вскоре на палубе теплохода и вовсе становится пусто. Грузия замирает у Сухумского причала, народ высыпает в город, теплоход здесь стоит целые сутки. Отдыхающие жаждут Аркацители, Сулугуни, Чурчхелы и Долмы, а также множество других гортанных названий, обозначающих приятные вещи. Я бы и сам с удовольствием окунулся сейчас в беззаботную атмосферу горского гостеприимства. Побродил по ботаническому саду и поел бы чебуреков с пылу с жару. Но, учитывая национальность Жорика и его смутные, но красочные угрозы, я решаю эту стоянку пропустить и немного поскучать на борту. С сожалением гляжу на пустой бокал в своей руке. Поскольку пассажиров совсем мало, стюарды решили дать себе поблажку, так что придется заняться самообслуживанием. Иду в бар, щурясь после яркого солнца, но только успеваю свернуть в лабиринт корабельных коридоров, как что-то увесистое прилетает мне прямо по затылку. Хлоп. Темнота. 3 недели ранее. Гурзуф. «Ладно, Гошенька, выпили, закусили. Теперь пора и о делах наших скорбных побалакать». Несмотря на гордый профиль, рост и широкие плечи, Георгий Самхидзе был достаточно трусливым человеком. Лев с душой овцы, так точнее всего, характеризует подобных мужчин. Вот и сейчас товарищ Самхидзе буквально скукожился, стоило ему услышать эти слова. И что характерно, если Жоржа можно смело назвать красавцем-мужчиной, то его собеседник ну никак не тянул даже на среднюю оценку. Так, какая-то моль. Низенький, плюгавенький, в очках каких-то вечно перемотанных изолентой. Из достоинств только фио звучное. Петр Иванович Багратион, полный тезка того самого Багратиона, князя и героя войны 12-го года. Вот только знающие люди были хорошо осведомлены, кто такой этот Багратион. И они, знающие люди, предпочитали с Багратионом не связываться, потому что был он самым настоящим вором в законе. И не просто вором в законе, а очень влиятельным. Половина абхазских цеховиков платили Петру Ивановичу отступные. А не платить они не могли, потому что если этого не делать, то откроется другая сторона Петра Ивановича, невиданная по любым меркам жестокость. «Я все отдам, Петр Иванович, отдам!» — побледнев, заверещал Жорж. «Конечно отдашь, Гошенька. Куда денешься, голубь мой сизокрылый? Куда ж ты денешься? Все 50 тысяч отдашь, которые ты у меня, Гошенька, занял. И не просто отдашь, а еще и сверху добавишь. Так ведь?» «Да, Петр Иванович, все верно!» — мелко-мелко закивал головой Жорж. «Вот ты молодец! Когда мне ждать мои деньги?» «Петр Иванович, через 2 недели Грузия отплывает в очередной свой круиз. У меня есть очень хорошая наводка на одного интуриста». «На бабу свою надеешься?» — тоном знатока спросил Багратион. «Что она этого иностранца без штанов оставит?» «Да, Петр Иванович, Ирина очень хорошо играет в покер, и она точно обыграет этого француза». «Гошенька, ты все-таки позор собственного рода. Я смотрю на тебя, и вместо взрослого мужчины вижу насекомое. Что бы сказали твои покойные родители, если бы узнали, что их сын прячется под юбкой у какой-то замужней бабы? Тьфу на тебя, Гога, уйди из глаз моих долой!» «Да, Петр Иванович, извините», — залебезил Жорж. «И смотри у меня. Я завтра возвращаюсь в Сухум, так что встречу тебя там, и лучше бы тебе быть с деньгами». «Да, да, конечно, Петр Иванович». Пробуждение, вернее, даже момент прихода в себя, было очень поганым. Как будто еще секунду назад беззаботно шел себе в бар на борту теплохода, а сейчас сижу примотанной веревкой к какой-то табуретке с кляпом во рту. Да еще и голова раскалывается. Видать, меня чем-то очень хорошо приложили. И учитывая, что над собой я вижу физиономию этого чертова грузина, как его, Жоржа, становится понятно, как я оказался в такой недвусмысленной ситуации. Если бы рот был свободен, то я бы засмеялся. Это действительно очень большая ирония. Я всеми силами старался не оказаться в подобном положении. Как говорится, плавали, знаем, но в результате все равно вот оно, дежавю во всей своей ублюдочной красе. Табуретка, к которой меня примотали, есть, кляп во рту имеется, пара амбалов самого криминального вида надо мной тоже в наличии. Вся разница в том, что в моем прошлом амбалы были самые что ни на есть славянской наружности, а эти дети гор. Но в моем положении это сущий пустяк. Тут поневоле задумаешься о высоких материях, о судьбе и неисповедимых путях Господних. Как там еще говорят? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. По-моему, так. Вот только времени думать о всякой мистике у меня нет совершенно. Жорж вынимает у меня изо рта кляп и спрашивает. «Где мои деньги, гнида? Ты выиграл у Ирины целое состояние. Деньги, драгоценности, валюта, где они? Мы обшарили всю твою каюту и нашли только это». Мне под ноги летит мой же чемодан с деньгами. Жорж как-то даже исступленно пинает его и, склонившись к моему лицу, буквально орет. И орет так, что слюни летят. «Здесь даже не четверть из того, что ты выиграл, ублюдок. Где остальное? Отвечай, или я тебе прямо сейчас яйца отрежу». Угроза, конечно, серьезная, нечего сказать. Не знаю, правда, насколько она реальна. Все-таки одно дело сказать, а другое сделать. Хотя, может быть, он не точно выражается, и для такой работы у Жоржа есть специально обученные люди. Я ничуть не удивлюсь. «Слюни, подотри, смотреть противно», — отвечаю я Жоржу. «Подумай сам, придурок. Оскорблять его сейчас — это, конечно, не лучшая идея, но наглость — второе счастье, и мне нужно, что есть силы блефовать. Подумай, вспомни, как дело было». Он явно не это ожидал услышать, и его реакция на придурка вполне ожидаема. Жорж, что из силы, бьет меня, целясь в солнечное сплетение. «Ну не сука, больно?» Хотя нет, в принципе, терпимо. Удар у него не поставлен, бить он не умеет. Потом он, правда, решает предоставить дело специалистам и уступает место одному из своих подручных амбалов. Тот подходит, разминает пальцы, а потом достает кастет. Твою мать! Это очень плохо, но нет, пронесло. Кастет отправляется обратно в карман, и амбал бьет меня голым кулаком. Вот у него с техникой все в порядке. Меня буквально отбрасывает назад после его удара. Хорошо, хоть падая, я не впечатался ни во что затылком. «Ну что, урод, и кто тут придурок?» — спрашивает меня Жорж. «По-прежнему ты, конечно. Вернее, даже не придурок, ты просто идиот клинический. Тебе лечиться надо. Хотя от идиотизма вроде не лечат». Амбал снова бьет меня, и я снова лечу вместе с табуреткой на пол. Снова меня возвращает в первоначальное положение, и Жорж продолжает. «Еще раз рот раскроешь не по делу, и следующий удар будет по яйцам. Где мои деньги?» «А ты подумай, Жорж, подумай и вспомни, как я обыграл твою Ирину. Тут ее нет, кстати?» — кручу головой как бы в поисках. «Мужские дела для мужчин». Высокопарно отвечает мне грузин. Вот как? А когда она выигрывала драгоценности у сотрудника французского посольства, это значит, были женские дела? Мой вопрос явно застал его врасплох, и на меня уставились два глаза на выкате. Есть контакт. Надо добивать. Что ты на меня уставился? Да, я знаю, что тот француз — дипломат. И знаю, что помимо тебя у Белогорской есть еще и крыша в КГБ. Кто ее куратор, я тебе, конечно, не скажу, но задам тебе вопрос. Вспомни, как дело было. Я перед тем, как Ирина стала играть с итальянцем по большим ставкам, отлучился, так? Так, — зачарованно отвечает мне Жорж. И вернулся я с сумкой, в которой было 100 кусков, так? Так. Давай-давай, поддакивай мне. Итак... С карточным шулером, работающим под прикрытием КГБ, садится играть еще один шулер, у которого совершенно случайно находится аж 100 тысяч рублей. Вот так вот они у меня в багаже лежали, ага. И этот шулер, то есть я, знает о том, что его оппонент только что обыграл в покер французского дипломата и знает, что сделал он это с молчаливого согласия ребят из КГБ. Так? Так. И у меня снова к тебе вопрос, Жорж. Кто ты, если не придурок? Мне деньги для игры с твоей Ириной передал товарищ с точно такой же прической, как у ее куратора. Ботинки и костюм у него точно такие же. И ты понимаешь, что с тобой сделают уже мои кураторы? Или тебе надо во всех подробностях рассказать, что они тебе сначала отрежут, а что потом? Ай да я... «Ай да, Федор Михайлович, ай да, сукин сын! На Жоржа любо-дорого глядеть! Поплыл он, как есть поплыл! Его амбалов можно не считать, они сейчас мебель. В этой скрытой сумраком комнате мы вдвоем, и именно я хозяин положения, даже несмотря на то, что все еще сижу на этой убогой табуретке связанной. Ну что, Жорж, так и будем играть в партизана на допросе?» Учитывая, что связан именно я, этот вопрос звучит потрясающе убедительно в своем абсурде. Или будем разговаривать? «Будем», — раздался откуда-то новый голос, — «только не с ним, а со мной».